Сюин хочет отдать свои бумаги Цзи Яо Чай, тем самым отказываясь ради этой неизвестной ей девушки от возможности участвовать в сдаче экзаменов. Бянь Бинь в голодные годы продал 5000 цин своей земли и вырученные деньги отдал на помощь голодающим. В конце концов, идея о том, что небо воздает за добрые дела, это общее место всякой религиозной проповеди, но от этого добро не перестает быть добром, и пропаганда этих добрых дел не перестает быть проповедью гуманизма. Ли Жу Джень подходил к вопросу о добре, об отношении человека к себе подобным с идеалистических позиций, но он противопоставлял свои альтруистические идеи эгоизму, который он резко осуждает. Важно то, что главным в человеке он считал его душу, его внутренние побуждения. Одна из героинь романа Ши Лань Ян говорит о том, что в любых делах нужно исходить из честности и справедливости, так чтобы можно было предстать перед небом и землей, перед государем и своими родителями, не стыдясь заглянуть им в глаза. И эта гуманистическая посылка подкрепляется цитатой из Конфуция. Авторитет Конфуция был для Ли Жу Джэня непререкаемым. Это видно хотя бы из того, что Ши Лань Ян не желает говорить о философе-материалисте Ван Чуне, который ни во что не ставит мудрых людей и позволяет себе критиковать Конфуция. Это место интересно сравнить с главой 17, где До Дзю Гун, побежденный в споре Тин-Тин, очень неубедительно отвечает ей упреком в том, что она занимается измышлениями, вместо того, чтобы придерживаться принятых толкований. Ли Жу Джень здесь сознательно вкладывает в уста До Дзю Гуна такую жалкую, такую неубедительную аргументацию, потому что свой спор он ведет не с До Дзю Гуном, а с теми многочисленными начетчиками его времени, которые не только не решились бы опровергнуть установившиеся суждения, но и не додумались бы до того, что на это можно решиться. Недаром же Ли Джи Ян шутку упрекает До Дзю Гуна в том, что после их визита в страну чернозубых там не могут избавиться от тлетворной гнили, и до сих пор у них там отдает затхлым книжным духом. Ведь этим духом был пропитан весь цинский двор. Большинство чиновников того времени этот дух породил позднее писателей тунченской группировки, создававших произведения, оторванные от жизни, культивировавшие идеи сунского конфуцианства, выражавшие чаяния самых реакционных групп феодально-помещичьих кругов Китая. Чем же объяснить эту противоречивость автора? Как понять, что в одном случае, глава 17, он на стороне Тин-Тин, спорящий с авторитетами, в другом же, глава 71, он на стороне Ши Лань Ян, осуждающий Ван Чуна за то, что он позволил себе спорить с авторитетами? Объяснение этому противоречию мы находим в том, что Ли Жу Джень уже понимал необходимость спора с педантами-начетчиками, но не мог еще подняться до материалистических воззрений Ван Чуна, опровергавшего, в частности, мистическую теорию воздаяния за добро, которая входила как составная часть в мировоззрение Ли Жу Джень. В романе Ли Жу Джэня отразились прогрессивные стороны его мировоззрения и его идейная ограниченность. Хотя в Ли Жу Джэне еще сильны конфуцианские идеи, хотя он верит в бессмертие, воздаяние за добро и зло, но в то же время он смело обнажает язвы современного ему общества, резко протестует против социальной несправедливости, против угнетения, против подчиненного положения женщин. Он подлинный гуманист, верящий в возможность простых людей, верящий в способности женщин. Он разоблачает продажность, лицемерие и деспотизм правящих кругов. Он полон уважения к народной мудрости. Он ратует за прогресс в науке, за подлинные знания, связанные с жизнью и служащими. Эти прогрессивные стороны мировоззрения Ли Жу Джэня, нашедшие полное выражение в его романе, равно как и занимательная форма, в которой написан роман, объясняют интерес китайского народа к этому роману сегодня, интерес, о котором свидетельствует и сам факт нового издания этого романа в 1955 году, и то, что в статье «Славное литературное наследие» газета «Джунго Дяньцзибао» 12 мая 1955 года роман «Цветы в зеркале» рекомендуется читателям как произведение, ратующее за права женщин, выступающие против социального неравенства, разоблачающие реакционность, лицемерие и фальшь современного автору общества, и то, что совсем недавно в журнале «Синь Гуанча» был помещен фильетон, написанный в манере Ли Жу Дженя, использующий его героев и его сатирические традиции. Гуманистическая струя, пронизывающая роман «Цветы в зеркале», острая сатира на феодальные отношения, яркая обрисовка характеров, занимательность сюжета, красочность эпизодов – все это, несомненно, сделает роман «Цветы в зеркале» интересным и для русских читателей.